Глава 7. «И пришел царь с Аманом пировать у Исфири царицы. И сказал царь Исфири также и в этот второй день во время пира: „Какое желание твое, царица Исфир? Оно будет удовлетворено, и какая просьба твоя, хотя бы до полуцарства, она будет исполнена“. И отвечала царица Исфир и сказала: „Если я нашла благоволение в очах твоих, царь, и если царю благоугодно, то да будут дарованы мне жизнь моя по желанию моему и народ мой по просьбе моей, ибо проданы мы, я и народ мой, на истребление, убиение и погибель. Если бы мы проданы были в рабы и рабыни, я молчала бы, хотя враг не вознаградил бы ущерба царя“. И отвечал царь Артаксеркс и сказал царице Исфири: „Кто это такой и где тот, который отважился в сердце своем сделать так?“ И сказала Исфирь: „Враг и неприятель – этот злобный Аман“. И Аман затрепетал пред царем и царицею. И царь встал во гневе своем с пира и пошел в сад при дворце. Аман же остался умолять о жизни своей царицу Исфирь, ибо видел, что определена ему злая участь от царя. Когда царь возвратился из сада при дворце в дом пира, Аман был припавшим к ложу, на котором находилась Исфирь, и сказал царь: „Даже и насиловать царицу хочет в доме у меня“. Слово вышло из уст царя, и накрыли лицо Аману. И сказал Харбона, один из евнухов при царе: „Вот и дерево, которое приготовил Аман для Мардохея, говорившего доброе для царя, стоит у дома Амана, вышиною в 50 локтей“. И сказал царь: „Повесьте его на нем“. И повесили Амана на дереве, которое он приготовил для Мардохея. И гнев царя утих.